Сквозь тихое гудение подстанции изредка прорывались звуки капели да одинокие, нечастые щелчки электрических разрядов. Иногда это скудное шумовое сопровождение дополняло кратковременное урчание голодного желудка. Первым молчание нарушил Денис. «Нам нужно выбираться отсюда, пока есть силы». Александр поднял на товарища усталый взгляд. «Как мы будем это делать?» Денис глубоко вздохнул и поднялся со скамьи. «Нужно идти навстречу свежей струе. Здесь почти везде есть сквозняк. Значит, воздух с поверхности каким-то образом попадает в этот лабиринт. Для него вход, а для нас выход». «Звучит логично». «Сань, у нас не так много времени. Если мы не хотим остаться здесь навсегда, нужно шевелиться». Александр с шумом наполнил легкие воздухом и, смешно хекнув, с натугой резко выдохнул его, впоследствии наблюдая ярко вспыхнувшие звездочки на периферии бокового зрения. «Хорошо, друг. Я с тобой». В целях безопасности подстанцию решили отключить, погрузив рудничный двор и примыкающие к нему выработки в непроглядную тьму. Как только воцарилась темнота, в руке Александра вспыхнул фонарик, рассекающий мрак ярким и сине-белым лучом. Денис сунул в рот грязный палец и, смочив слюной его поверхность, прислушался, с какой стороны он похолодеет больше. «Идем туда». «Точно?» «Сомнений нет. Дует именно оттуда». «Тогда двинули». Напоследок Денис обернулся, заглянув в обступившую его темноту. «Ольга, мы уходим». Ответа не последовало. Быстро перебирая ногами, он поспешил вслед за удаляющимся пятном тусклого света. Шли долго, не торопясь, стараясь экономить силы. Тоннель заметно сузился и круто пошел вверх, закончившись для путников толстой металлической решеткой. «Вот террас!» Денис безнадежно осматривал ржавые прутья, покрытые толстым слоем пыли и паутины. Александр скривил недовольную мину и, уже потеряв всякую надежду, в самой настоящей безнадеге, лучом фонарика бессмысленно ощупывал окружающее пространство. Наконец он облегченно вздохнул, положа руку на плечо друга, и указал лучом света на темную дыру примыкающего ходка. «Раньше я ее не заметил. Судя по всему, нам туда». Узкий проход был снабжен шлюзовой камерой, за которой открылся обширный техдвор с одноэтажной пристройкой для служебных помещений, пронизанный насквозь еще одним тоннелем с тюбинговой отделкой стен. Оставаясь на месте, ребята внимательно осмотрелись, хорошенько прощупав лучом фонарика открывшееся пространство. Повсюду в хаотическом порядке стояли мощные и массивные механизмы, сложные аппараты и просто деревянные ящики, назначение которых было совершенно непонятно. Бледный луч фонарика застыл на одной из сложных и массивных конструкций, стоявших ближе всего к точке расположения экстремальных путешественников. «Это что-то невиданное», — Саша скосил взгляд в сторону своего товарища. «Похоже на шагающего робота. Скорее на проходческий комбайн. Да и вообще, складывается такое впечатление, будто мы попали на какой-то подземный завод». Луч света сместился вправо, скользнув по еще одной металлической конструкции, и выхватил из темноты кирпичную пристройку, металлическую лестницу, ведущую на ее крышу, окно и входную дверь с потускневшей эмблемой Красного Креста. «Медпункт! А как же без него? Пойдем посмотрим. Может, какие таблетки нам попадутся, которые сил придают». Александр провернул шток выключателя, издавшего жесткий щелчок. Как-то неестественно медленно засветились лампы аварийного освещения, довольно тускло осветившие небольшое прямоугольное помещение. Пункт медицинской помощи был оборудован по старинке, но довольно уютно. Стеклянные шкафчики, стоявшие у стены, были заполнены разноцветными пузырьками, металлическими коробочками и пустыми пробирками в деревянных поддонах. Письменный стол, стоявший непосредственно у входа в помещение, был оборудован настольной лампой и телефоном, а ближе к правому краю столешницы на нем лежала стопка старых тетрадей и металлическая авторучка. Создавалось полное впечатление, будто это помещение было покинуто людьми совсем недавно. Хотя нет, Денис провел пальцем по поверхности плафона настольной лампы. Довольно толстый слой осевшей пыли говорил об обратном. Тем временем Саша бесцеремонно открыл металлический шкаф и, осмотрев полки, извлек оттуда пару сумок медика с большим красным крестом на клапане лицевого кармана. Кинув их настоящий рядом топчан, он бросил взгляд в сторону своего спутника. «Давай хорошенько осмотримся. Может, чем интересным и разживемся. Дела у нас такие. Вдруг чего пригодится?» Денис согласно кивнул, сразу же приступив к осмотру письменного стола. В верхнем узком ящике на глаза ему попались несколько цветных карандашей, маленькая стеклянная баночка с этикеткой «Ношпа», наполненная таблетками в оболочке желтого цвета, да пара пожелтевших листов бумаги старого 11-го формата. Александр быстро переключился на соседний металлический шкаф со стеклянными полками и дверцами. Сразу возникла проблема. Шкаф оказался заперт на ключ. «Денис, тебе в столе попадался ключик?» «Нет». Недолго думая, обмотав руку тканью медсумки, он за два удара превратил стеклянную филенку в груду острых обломков с шумом рухнувших ему под ноги. Денис недовольно посмотрел на своего товарища, но ничего не сказал. Тем временем Александр откинул шпингалеты и открыл дверцы шкафа. О! В его руках оказался стеклянный пузырек с надписью «Морфин». Денис отвлекся от своего занятия и подошел к Александру с интересом рассматривавшего прозрачную жидкость. «Как нельзя кстати. У меня так болит мое недавнее ранение». Денис положил руку на плечо товарища и с сочувствием в голосе произнес. «Я тебя понимаю, но этот препарат затормаживает психические процессы, снижает уровень сознания и вызывает сонливость. В нашем положении его прием равносилен самоубийству. Пойми меня правильно, изначально это не тот препарат, что мы хотели бы здесь найти. Да и не нужно оно нам». В нерешительности Саша еще покрутил пузырек в руках и, что-то решив для себя, без сожаления вернул стекляшку на место. «Вот и чудно. Возьми зеленки да бинтов. Можно еще вот эту коробочку захватить с собой. В ней набор всевозможных медицинских инструментов. Ну а я смотрю вон ту полку с какими-то термосами. Да, будем уходить». «Как скажешь, командир». Денис участливо похлопал друга по плечу и, быстро развернувшись, подошел к висящей на стене полке, сняв с нее один из цилиндрических предметов. Внимательно осмотрев загадочную вещицу, на ее днище он обнаружил краткую инструкцию к применению. «Изолирующий самоспасатель. Зачем он здесь?» Укладывая в сумку бинты, Саша бегло глянул в сторону товарища и устало произнес. «Да мало ли, самоспасатель же». «Да-да». В инструкции говорится о регенерирующем патроне. Исходя из контекста, скорее всего, он содержит химически связанный кислород. Вот видишь, кислород. Ты сам ответил на свой вопрос. Согласен. Нужная вещь, особенно под землей. На мой взгляд, тяжеловат. Да и срок годности уже давно вышел. Ну, думаю, пару штук надо взять с собой. Зачем? Подышать перед смертью чистым воздухом? Пожав плечами, Денис промолчал, сняв с полки еще один спасатель. «Я как-то читал, что в старых заброшенных шахтах, в местах, где нет проветривания или оно очень слабое, может скапливаться мертвый воздух. Совсем недавно узнал, что подобные аномалии встречаются и в зоне. Так же, как в тех книгах, так и в сталкерской среде воздух, в котором по каким-то причинам отсутствует кислород, называют мертвым. И что? Да, собственно, ничего». Попадает в него человек и, не заметив как, теряет сознание. Если ему вовремя не оказать помощь, то все. В общем, эти штуки надо взять с собой. Недаром же они нам на глаза попались. Александр задумался. Что-то подобное мне уже кто-то когда-то рассказывал. Ладно, уговорил. Возьму с собой один. Покинув помещение медпункта, путники снова огляделись, обшаривая непроглядный мрак лучом карманного фонарика. «Обойдем это здание и посмотрим, что там». Пятно света скользнуло по поверхности кирпичной стены, осветив прямоугольную табличку с надписью «Грузовой лифт второго уровня» и часть широкого, но невысокого лестничного пролета, полукругом заходящего за угол здания. «Помнишь, когда мы сюда шли, видели какое-то высокое сооружение за этой пристройкой?» Денис молча кивнул и поднял взгляд вверх, ожидая продолжения. «Еще тогда я заметил тросы, тянущиеся к мощной лебедке. Пошли посмотрим, может, это и есть наш путь наверх?» «Пошли». Футуристическое сооружение, открывшееся путником за кирпичной пристройкой, скрывало в себе просторную кабину с пультом управления силовой установкой лифта, несущую металлокаркасную шахту, уходящую куда-то вверх, и непосредственно саму платформу грузового лифта. Ребята взошли на платформу и осмотрелись. Луч фонарика безнадежно сник в высоте непроглядной и густой тьмы. Денис легонько дернул друга за рукав и взял из его рук фонарь. «Нечто подобное я видел в компьютерных играх. Должен заметить, глупо надеяться на то, что мы сможем запустить силовую установку лифта». Он осветил узкую, уводящую вверх лесенку меж толстых швеллеров сложной конструкции. «Думаю, наверх нам придется карабкаться самим. Пролет за пролетом, пока не достигнем...» «Чего? А вдруг там тупик?» «Что предлагаешь? Ты же сам говорил. Может, это наш путь наверх?» Саша долго молчал, затем нерешительно и едва слышно спросил, переведя неприятную беседу в иное русло. «А куда запропастилось наше привидение? Она же должна знать все ходы и выходы». «Если ты забыл, то я напомню, мы с ней рассорились. А если быть точнее, то ты ее прогнал. Скорее всего, она ушла. Но ты не паникуй, и хуже того, не впадай в ступор. Смотри, силовая установка находится внизу, значит, шахта лифта небольшой протяженности. Понимаешь меня?» «Возможно. Ранее ты говорил, чтобы выбраться из подземелья, нужно идти навстречу свежей струе». «Именно так. Но ведь оттуда никакого потока воздуха нет?» «Скорее всего, мы его не ощущаем. Дырка-то, ведущая наверх, метрах в пяти от нас». С минуту Саша усиленно размышлял, глядя в слабо освещенное, открытое лицо своего друга. «Смотри, если мы ошибемся, сил повторить подобное у нас уже не будет». Саша положил руку на раненое место и скривился от боли. «Я понимаю. Но бездействие еще хуже.